Вообще, братья и сестры, наверное, так часто проповедовать можно быстро надоесть, но думаю, мы скоро уедем, и может не так быстро, скоро потом вы нас увидите. Поэтому, какой бы ни был человек, проповедник одаренный, талантливый, но если только его слушать, он быстро надоест. Братья и сестры, я однажды сказал такую мысль, вот вышел на проповедь и говорю: братья и сестры, я вам не скажу ничего нового, и меня, знаете, как какое-то откровение, мысль посетила. А разве Слово Божие устарело? Ведь Слово Божие вечное, и сколько бы мы его ни читали, мы его и знаем. Петр говорит: хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине, а я все равно не перестану вам напоминать. Говорят, повторение мать учения, да, друзья? Это правильно, хорошо. Поэтому, хоть вы это и знаете, и мы это знаем, друзья, но часто Бог что-то и новое открывает. А самое главное, что Слово Божие, оно не стареет, друзья. Вот в чем его ценность. Когда Иоанн видел, в книге Откровения мы читаем, Иоанн видел, что по небу летел ангел и держал в руках, что? Вечное Евангелие, вечное, друзья. Вот это радостно, что мы имеем вечное Слово. И хотя говорят: ой, это у вас понятия устарели, вы отстали, вы из средневековья с такими понятиями, как вы собираетесь жить. Друзья, у нас вечное Евангелие, оно универсальное на все поколения. И сегодня, несмотря на то, что мир разложился, растлился, а мы читаем это Евангелие, оно на все вопросы жизни дает нам исчерпывающий ответ. Друзья, я прочитаю место, записанное в послании к римлянам, 11 глава, 17 стиха. Римлянам, 11 глава, 17 стиха. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились с неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Друзья, главную мысль, которую я хотел взять в основании проповеди, в 20 стихе: «Они отломились неверием, а ты держишься верой». Вообще удивительно, друзья, апостол Павел, будучи на таком высоком ответственном служении, вот он исследовал некоторые вопросы. И здесь Павел ведет рассуждение вот о народе израильском. Он говорит: «Братья, молитва моя к Богу об Израиле для меня непрестанное мучение сердцу моему». Вот, «за братьев моих, израильтян», он говорит, «я сам желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, чтобы они были спасены». И он в этих главах ведет рассуждение, какие причины привели народ израильский к отпадению. Это еще один как бы ответ или один из аспектов вот проповеди, что сегодня я говорил, почему люди падают. Здесь один из ответов. Павел ответ выводит в своих рассуждениях. Вот. И он говорит, что Бог не пощадил природных ветвей, сравнивает вот как растение, дерево, маслину. И говорит: Бог природных ветвей не пощадил, а ты теперь это привитая лоза, привитая ветвь к этому корню, к этой маслине. И как бы предвидя перед собой вот возражение оппонента, Павел задает вопросы и сам же на них отвечает. Ты скажешь, они отломились неверием. Или здесь сказано так. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. То есть, как бы ты правильно говоришь, но Павел сразу подводит, почему они отломились. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Я думаю, друзья, что для нас это, ну, очень поучительный пример, почему люди отпадают, почему люди уходят из церкви, почему люди верующие теряют спасение. Отломились. Ну да, отломились. А почему это произошло? Кто-то скажет, а вот они полюбили грех. Или вот кто-то их соблазнил в церкви, они кем-то приткнулись, вот ушли, отломились. Друзья, Павел глубже берет. И в самый корень смотрит. Что самый главный корень, почему отломился, был отсечен Израиль? В каком смысле отсечен? Что Иисус Христос принес спасение на землю, они первые должны были это спасение принять, войти в него, как Петр после воскресения Иисуса Христа говорит, вам первым надлежало быть проповедано Слову Божьему, ибо вам и детям вашим принадлежат обетования. Они отвергли, они не признали Иисуса Мессией, они его на смерть отдали, предали, и все. И даже после воскресения Иисуса Христа и проповедь апостолов отвергли, и апостолов начали гнать и убивать, и спасение не приняли. В итоге отломились. И когда Павел проповедовал, вот особенно когда мы читаем Деяния апостолов, 28 главу, когда Павел уже пришел в Рим в качестве узника, и вот он собрал знатнейших иудеев, он им объяснил причину, почему он здесь оказался. Они говорят, а мы о тебе и не слышали ничего, и писем не получали от братьев из Иерусалима. Впрочем, желательно нам знать об этом учении, как ты мыслишь, потому что о нем везде спорят. И написано, он, назначивший им день, с утра до вечера объяснял им об Иисусе Христе, сказанное в Писании. И написано, когда они уходили, будучи же несогласны, они уходили, и тогда Павел сказал, говорит, хорошо сказал Бог устами пророка, что народ этот ушами слышать будет и не услышит, и глазами смотреть будет, и не увидит, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, вот, чтобы я помиловал их. И несколько раз в проповеди Павла звучали такие слова. Еще он был в одном из городов, сейчас не помню, в Малой Азии. Он говорит, так как вы отвергаете Слово Божие, спасение будет послано язычникам. То есть Израиль был отсечен. Не приняли, ожесточились, и теперь Бог предлагает спасение языческим народам. Язычники – это мы все, все не евреи. И говоря о причине отпадения, Павел говорит, что они отломились неверием. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Это главная причина, друзья, когда человек отпадает от Бога. Причина отпадения. Человек теряет веру. Братья и сестры, вера – это не просто. Вот сейчас даже многих на улице спросить, прохожих: «А вы верите, что есть Бог?» Они скажут: «Да, верю». «Да, верю». «А ты веришь, что есть рай, есть ад?» «Да, верю». Не о этой вере здесь идет речь. Если читать, друзья, 11 главу послания к евреям, там, я бы так сказал, это глава о героях веры, да? И там сказано, что вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я бы так написал, изобразил, друзья, вера – знак равенства. Что дальше? Вот что бы вы написали? Вера, знак равенства, и дальше что напишем? Послушание. Верою Авраам что делал? Повиновался. Повиновался призванию идти в страну. И пошел, не зная, куда идет. Я сейчас допускаю, что многие братья бы сказали: «Как это, брат, пресвитер, куда мы должны идти, не зная куда? Нет, так не пойдет, ты нам дай карту, маршрут нарисуй», да? Авраам Богу так не говорил. Сказал Бог: «Все, надо идти». Написано: «Не зная куда, пошел». Нет, Бог скажет, вот ты повинуйся, Бог скажет. Друзья, Авраам повиновался, Аной тоже повиновался. Сегодня Александр Николаевич рассказывал, друзья, что вера этих мужей тоже проходила испытания, да? Люди могли смеяться над ним, пальцем у виска сейчас бы покрутили люди. А Ной строит ковчег, Ной строит. Бог сказал, все, не надо много разговаривать, делай. Вот что Бог сказал, делай. Вот в этом проявление веры. А если бы Ной начал рассуждать: Ну, а я так не считаю, а я вот не вижу, что, ну, что это исполнится, да? Что бы в нем проявилось, друзья? Он бы стал ставить под сомнение слова Бога. И, друзья, на этом дьявол и поймал первых людей. Когда мы читаем послание к римлянам, там сказано так: что непослушанием одного человека все сделались виновными перед Богом. Кажется, друзья, никто не думает, что большинство из нас не расценивает грех непослушания как один из величайших грехов. Думает, что почти никто. Ну, не послушал, ну, подумаешь, ну, не послушал, ну, велика беда, да? Нет, друзья, есть вопросы, когда одно непослушание может привести к очень трагическим последствиям. Вот в Едемском саду так и случилось. Вроде бы, ну, велика беда, ну, ослушались Бога один раз. А сегодня, братья и сестры, сколько на земле страданий, горя, сколько болезней, и мы с вами и болеем, и чахнем, а это все результат непослушания одного человека. Или наоборот сказано: так послушанием одного многие сделались праведными перед Богом. Этот один кто? Иисус Христос. Через Его послушание мы сделались праведными, да? И я думаю, братья и сестры, когда мы в жизни, ну, где-то один раз проявим послушание, это большой подвиг. Это вроде и небольшой, да? И много, и каждый день надо проявлять послушание детям, родителям, жене, мужу, вот, начальнику на работе. И этот принцип послушания заложен везде Богом. Ну и что, что ты вчера слушался, да? И сегодня слушайся, и завтра придется слушаться. Оказывается, друзья, вот послушание – это как производное от нашей веры, от того, насколько мы воспринимаем всерьез Слово Божие, от этого дальше будут зависеть мои поступки конкретные. И когда мы не спешим проявлять послушание Слову Божьему, это говорит о кризисе веры. И потом, когда Мы читаем, друзья, апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Итак, они не могли войти, израильтяне, за непослушание», а потом говорит, это в Коринфянам, «они не вошли за неверие, ибо они поражены были в пустыне, ибо не о многих из них благоволил Бог». А если выше читать контекст, там сказано, что все отцы наши, он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были, вот, все прошли сквозь море, крестились в Моисея, в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Почему, друзья, не о многих? Бог как спасает? Выборочно. Ты в рай, ты в ад, ты в рай, ты в ад. От чего это зависит? Нет, друзья, это от нашего отношения, да? И вот когда я над этим задумывался, вот израильтяне все пили одно и то же духовное питье, все ели одну и ту же пищу, а результат разный. Одни не были поражены, другие поражены были в пустыне. И я, друзья, это применил к нашему времени. Вот мы приходим на собрание, вот проповеди одинаково все слушают, да? Ну, есть, братья, разная там подготовка, один брат очень понятно, хорошо излагает мысли, проповедь подготовлена, ну, кто-то послабже может быть, то есть, ну, все слушают одинаковую проповедь, или слабенькую, сильную. Но кто-то ушел с собрания и положил в сердце свое. Вот как Бог сказал, пойду и буду так поступать. А кто-то послушал, пошел, и, как брат говорил, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И это теперь уже зависит от нас, друзья, от нашего восприятия. И вот там в Евреям есть текст такой, где сказано, что не принесло им пользы слово слышанное. Оказывается, не всегда то, что мы слышаем, Слово Божие, приносит пользу. Почему? Там дальше сказано, нерастворенное верою слышавший. Вот в чем причина. Опять. Сейчас, какое бы мы ни затронули тему, если искать причины от падения, друзья, мы придем к одной проблеме – потеря веры или отсутствие веры. И если вера равняется послушанию, друзья, веру просто так ее не увидишь. Ее можно увидеть в послушании или увидеть в непослушании. Вот это можно увидеть. Послушание нам легко увидеть, да? И нам приятно, друзья, когда дети у нас послушны. Когда сказали родители, и дети пошли и сделали. Это приятно. И Богу приятно. Мы видим, друзья, вот послушание. Но веру саму мы увидеть не можем. Она проявится или в послушании, или в нашем непослушании. Что откроется? Отсутствие веры. Отсутствие веры. Друзья, я буду, постараюсь покороче, мы будем сейчас молиться. Я хотел, чтобы мы запомнили, друзья, что одна из главных причин от падения – это потеря веры, которая проявится в непослушании. Ну и что братья говорят? Некоторые братья, ну совет церквей написал братский листок, ну пусть братья исполняют его, ну я так не считаю. Братья и сестры, мы увидели за эти дни, когда церковь проходила очищение, к чему приводит непослушание. Казалось бы, ну слушаться же нужно Слово Божие, а не братские листки, да? Друзья, но если братья взывают к нашему уму и сердцу на основании Слова Божьего, из переживаний, чтобы сохранить нас от падений, и вот, пожалуйста, налицо результат, друзья, результат непослушания. И поэтому, братья и сестры, у нас закончится служение по очищению. Вы останетесь, мы поедем в свои церкви и дома. Но, друзья, дальше еще предстоит путь. И теперь нам нужно удержать эти позиции. И хочется сказать, друзья, мы держимся верою. Не гордись, но бойся. Не гордись, но бойся. Пусть Господь в этом поможет нам. Я вижу, друзья, нужду в том, чтобы больше было бесед о вере, о возрастании веры. Вот Павел в послании к Галатам говорит: «Сие хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа Святого или через наставление в вере?» 3 глава Галатам. «Сие хочу знать от вас, что Бог совершает чудеса через вас, через дела ли закона или через наставление в вере?» Братья и сестры, все, что производит Бог в нашей жизни, это по вере нашей. Когда мы теряем веру, друзья, когда у нас нету вот доверия Богу, упования, Бог не может совершать чудеса в нашей жизни. Вот над этим работать надо. И не надо начинать, друзья, с того, чтобы там сразу на сестру косынку одеть или еще что-то. Друзья, нужно помочь, чтобы человек укоренился в вере, утвердился в вере. И тогда не надо, возле каждого пресвитера не поставишь, братья и сестры, это просто невозможно. А когда человек сам возрос в вере, когда это его внутреннее понимание, друзья, тогда он будет точно выполнять то, что говорит Слово Божие. Поэтому пусть Господь нам поможет, братья и сестры, чтобы возрастать в вере, утверждаться в вере, и Бог в нашей жизни будет чудеса совершать, будет Духом Святым исполнять, когда будем возрастать в вере. Пусть Бог в этом поможет нам. Аминь. Помолимся.